Элсины каникулы. Кассета пятая, сторона первая. Письмо было коротким, просто выражение соболезнования Аделаид, выражавшее братское сострадание в ее утрате. Но приписка бросила лучик радости в маленькое печальное сердечко его дочери. «Как Элси, я не могу избавиться от чувства тревоги за ее здоровье. Она выглядела очень бледной и худенькой, когда я уезжала из дома. Я верю тебе, моя дорогая сестра, что ты немедленно пошлешь за доктором и сразу же мне напишешь, если заметишь какие-либо признаки заболевания. Помни, она мой единственный и любимый ребенок, очень близкий и милый мне, несмотря на печальное отчуждение между нами». «Ах, так значит, папа не забыл меня! Он все еще любит меня! Он назвал меня своим милым ребенком!» — бормотала маленькая девочка, роняя слезинки на листок бумаги. «Ох, как я рада! Как я рада! Конечно же, он когда-нибудь вернется ко мне!» И она подумала, что с радостью бы заболела, если бы это ускорило его возвращение. Глава 10. Приблизительно через неделю после этого дедушка вручил Элси письмо, адресованное ей. Узнав почерк отца, девочка бросилась в свою комнату. Сердце ее бешено билось от затаенной надежды и страха. Руки ее дрожали, и она едва в состоянии была разорвать конверт. Глаза также застилали слезы. И прошло несколько мгновений, пока она смогла прочесть хотя бы одну строку. Письмо было добрым, даже любящим, в некоторых местах даже нежным. Но, ах, оно не принесло никакого утешения маленькому сердечку. Еще прежде, чем девочка закончила читать, она уже рыдала. Опустившись на колени, она закрыла личико руками и горько причитала: «Ох, папа! Папа! Папа!» Он рассказывал ей о поместье, которое он купил, и усовершенствованиях, которые там сделал, о комнатах, которые он приготовил и обставил специально для нее. Ее комнаты были соседними с его собственными, и о приятном доме, в котором они будут жить вместе. Он обещал не брать гувернантку, а учить ее самому, потому что он знает, что она это предпочитает больше. Он нарисовал яркую картину их мирной, счастливой жизни, которая вполне возможна, но в заключении написал, что условие — это безусловное послушание с ее стороны, а в другом случае — приют далеко от дома и друзей. Он разлучил ее с ее няней, запретив иметь с ней какие бы то ни было связи, даже письменные. И Элси во всем этом точно подчинялась. Но теперь Он повелевал ей поехать и посмотреть чудесный дом и красивые комнаты, которые он для нее приготовил, и решить для себя о счастье, которое она может иметь там, всю любовь, ласки, школьные занятия, которые он сам будет проводить, а потом решить. «Если она будет готова оставить свое своенравие, — писал он, — она может ответить ему немедленно. Тогда он вернется, и их новый дом примет их вместе, сразу же начнется их новая жизнь. Но если она все еще склонна быть упрямой и восставать против его авторитета, то он дает ей еще месяц на раздумье, прежде чем получит ее ответ. Ах, для маленькой Элси это была самая очаровательная картина, которую рисовал отец. Жить в доме своего отца, в его и ее собственном доме, быть его постоянным и любимым другом, сменить преподавание мисс Дэй на его, чтобы гулять, ездить и сидеть с ним вместе, одним словом, жить в сиянии его любви. Ох, это будет просто рай на земле! А затем другой путь. Ох, каким он ужасным казался чуткой душе ребенка! Одна только мысль — быть отосланной из дома в среду совершенно чужих людей, от которых нельзя ожидать никакой заботы или внимания, не говоря уже о любви, кто не будет иметь никакого сочувствия к ее возвышенным надеждам и стремлениям. И вместо того, чтобы помочь ей идти по узкому пути, будут стараться свернуть ее на путь мирских удовольствий и греха. Увы, она отлично знала, что только подобной категории людей отец мог доверить ее, желая, как он и теперь не скрывает, искоренить из ее ума, как он называл, узкие предрассудки раннего воспитания. Бедное дитя, она вся съежилась от ужаса и тревоги. Но должна ли она выбрать то, к чему так стремится ее бедное, истомившее сердечко, дом с отцом? Тогда она должна подчинить себя не Божьему святому слову, которое до этого было ее путеводной книгой, но отцовским желанием и повелением. Но отцовские желания и повеления, как она прекрасно знала, будут часто не соответствовать учению, которому она следовала. Выбор, конечно же, был трудным, но Элси нисколько не смущалась, так как путь для нее был совершенно ясным. Она, казалось, слышала голос, говорящий ей: «Вот путь, идите по нему». Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. «Ах, — пробормотала она, — я не могу сделать это великое зло и грех против Бога, потому что если моего земного отца недовольство так ужасно и так трудно переносить, насколько хуже будет недовольство моего небесного отца? Но, ах, этот приют! Как я вообще смогу перенести эти испытания и искушения? Я такая слабая и грешная! Ох, если бы папа только избавил меня от этого испытания! Если бы только он позволил мне остаться дома!» «Но он не позволит, ведь он сказал, что я должна уйти, а он никогда не нарушает своего слова». И снова слезы ее быстро капали, но она решительно смахнула их и взяла свою Библию. Книга открылась как раз на 50 главе пророка Исаии, и глаза ее остановились на стихе: «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде. Кто из вас боится Господа, слушается гласа раба его? Кто ходит во мраке без света, да уповает на имя Господа и да утверждается в Боге своем. Ах, вот оно утешение, и Господь помогает мне, повторила она, и, склонив головку над святой книгой, она вознесла благодарность за драгоценные обетования и искренно со слезами умоляла, чтобы оно было выполнено для нее. Затем, поднявшись с колен, Элси умылась и побежала искать Фанни, чтобы та приготовила ее к поездке. Это был ее обычный час для прогулки. Пони ее уже стояла возле порога, и скоро маленькую девочку можно было видеть галопом направляющуюся в сторону Оакс. Ехала она одна, не считая Джима, ее постоянного сопровождающего, который ехал несколько позади нее. Было прекрасное летнее утро. Ночью прошел небольшой дождь, достаточный, чтобы прохладить воздух и прибить пыль. Все выглядело свежим и красивым. И если бы маленькое сердечко Элси было бы легким и свободным от заботы, что казалось таким естественным для ее возраста, она бы, без сомнения, чрезвычайно наслаждалась своей прогулкой. Дорога была не длинной, и место она хорошо знала, так как часто проезжала мимо него, хотя никогда и не заезжала на его территорию. Вот, наконец, она подъехала к воротам, где Джим соскочил со своего коня и открыл их для нее. Она неторопливо ехала по широкому проезду, усыпанному гравием, который проходил не напрямик, а в объезд, предоставляя путешественнику целый ряд изумительных картин, прежде чем он мог достичь дома. Большое здание из темно-серого камня расположилось в конце. Замаскированное деревьями и кустами, оно невидимо было с дороги. Дорога затенялась стоящими по бокам огромными деревьями, ветры которых вверху переплетались. Но вскоре они расступались, и открывался вид на веселую небольшую долину. Это был удаленный от мира укромный уголочек, окруженный небольшими холмами. Вдали расположились зеленые луга, поля золотой колосившейся пшеницы и бесподобный вид на море. «Ох, как чудесно!» — прошептала маленькая девочка, опуская поводья и оглядываясь вокруг. Глаза ее искрились от восторга, но вдруг они снова затуманились слезами, потому что, увы, эта чудесная картина была не для нее, по крайней мере, теперь, а может быть и никогда. Сердечко ее сильно опечалилось. Наконец она подъехала к дому. Тетушка Хлоя встретила ее у дверей. Она прижала девочку к своей груди со слезами радости и благодарности. «Да будет благословен Господь в своей милости, что прислал моего дитя опять к ее старенькой няне!» — провозгласила она. «Я так рада, моя миленькая! Очень, очень рада!» И с этими словами она повела девочку в красивую комнату, заполненную книгами и картинами, диванами и креслами, столами со всеми удобствами для письма, рисования и так далее. «Это кабинет мистера Хораса», — ответила няня на вопросительный взгляд Элси, которым она оглядывала комнату. Девочка по привычке сняла шляпку и села на мягкий стул. «А комната рядом — твоя гостиная. Это самая прелестная комнатка, которую я когда-либо видела. И теперь, когда ребенок вернулся к своей старенькой няне, она будет счастлива до конца дней своей жизни». «Ох, няня!» — всхлипнула девочка. «Я не могу остаться!» Восторженное выражение тетушки Хлои мгновенно сменилось тревогой. «Но ты скоро приедешь, милая?» — неуверенно спросила она. «Я думаю, мистер Хорас намерен скоро быть здесь, потому что весь дом его уже отремонтирован и готов вполне, и я уверена, что он бы ни за что этого не делал и не расходовал бы такое огромное количество денег, чтобы отделать красивые комнатки для тебя, если бы он не любил тебя безмерно. Я уверена, что он намерен, чтобы ты была здесь вместе с ним». Элси печально покачала головой. «Нет, няня, он сказал, этого не будет до тех пор, пока я не оставлю своего своенравия и пообещаю поступать точно так, как он повелевает мне. А если я этого не сделаю, то он отправит меня в приют». Последние слова сопровождались громкими рыданиями, и она бросилась в распростертые объятия тетушки Хлои, спрятав свое личико у нее на груди. «Бедная крошка, бедный мой маленький птенчик!» — бормотала няня, крепко прижимая ее к себе, в то время как ее собственные слезы обильным дождем стекали на золотистые кудри. «Я думала, что все твои печали закончились. Я предполагала, что мистер Хорас узнал, наконец, что ты не такая плохая, и сразу же возвратиться домой, чтобы жить вместе с тобой в этом прекрасном месте. Ну, успокойся, не надо так плакать, не надрывай свое маленькое сердечко, миленькое. Я уверена, что любящий Господь в конце все приведет в порядок». Элси ничего не отвечала, и некоторое время они молча проливали слезы. Затем она подняла голову и, осторожно высвободившись из объятий, сказала: «Теперь, няня, я должна везде обойти и все посмотреть. Это было папино распоряжение». Тетушка Хлоя молча повела ее по коридорам, залам, гостиным, библиотеке, столовой и спальням, комнатам для слуг, в кухню и кладовые, затем в сад. Они проходили через огород, мимо овощных грядок и цветников, газонов, парников и виноградников, и, наконец, вернулись опять в дом, в кабинет отца. Оттуда няня провела ее в его спальню и ванную, а затем в ее комнаты, которые она приберегла напоследок. Это было три комнаты — гостиная, спальная и ванная. Все три красиво обставленные, со всем комфортом и удобствами. Элси смотрела на все это с тоской в сердце, а на глаза постоянно набегали слезы. «Ах, няня!» — восклицала она не один раз. «Какой чудесный, прекрасный дом! Как мы можем быть здесь счастливы!» Вид комнат отца и ее собственных произвели на девочку самое большое впечатление, и слезы быстро скатывались, догоняя одна другую. Ее собственная маленькая гостиная была последней, и здесь, опустившись в кресло-качалку, она молча и с нежностью оглядывалась вокруг. С одной стороны окна выходили на красивый цветник, за которым простирались холмы и леса. С другой стороны, стеклянные двери выходили на зеленый луг, окруженный большими деревьями, а за ним далеко-далеко мерно ворковало голубое море. Все вокруг доказывало о заботливой любви отца. Красивая рояль, арфа, маленький рабочий столик, заставленный всеми письменными принадлежностями, книги, материал для рисования, чтобы предоставить удовольствие заниматься. Шикарные диваны и кресла ласково манили отдохнуть и расслабиться. На стенах висело несколько редкостных картин. Элси любила пейзажи, и когда она разглядывала одну за другой с большим интересом и удовольствием, то обратила внимание на то, что одна была накрыта. Девочка только хотела протянуть руку, чтобы отдернуть занавеску, когда ее няня опередила и сказала: «Не сейчас, милая, попробуй сначала рояль». С этими словами она открыла рояль, И Элси, пробежав пальчиками по клавиатуре, заметила, что это самые приятные звуки, которые она когда-либо слышала. Тетушка Хлоя попросила ее сыграть, убеждая, что прошло очень много времени с тех пор, как она слышала ее, и что у нее, возможно, не скоро будет другая возможность. В этот самый момент птичка, сидевшая на дереве недалеко от двери, выразила свою радость в веселых трелях. И Элси, опять легко пробежав пальчиками по клавишам, пропела с трогательным чувством. И ласточка с песней веселой к нам снова под крышу спешит, и звонкая песнь жаворонка навстречу приветом звенит, а сердце томится, сердце ждет, сердце печальную песнь поет. Слова, казалось, выходили из самого сердца, и ее голосок, хотя приятный и чистый, был полон слез. Тетушка Хлоя громко всхлипнула, и Элси, с любовью взглянув на нее, мягко сказала: «Не надо, милая няня, я спою тебе что-нибудь получше». И она запела и заиграла: «Лишь тем, кто любит, верует, ко благу все содействует». Затем, поднявшись, она закрыла инструмент и сказала: «А теперь, няня, позволь мне посмотреть картину». Тетушка Хлоя дернула шторку, и Элси, сжав руки и устремив взгляд, долго стояла перед выразительным в натуральную величину портретом отца. «Папа! Папа!» — всхлипывала она. «Мой родной, милый, драгоценный папочка! Ох, если бы ты только знал, как сильно твоя маленькая Элси любит тебя!» «Не надо, миленькая, не надо так отчаиваться! Это просто разрывает сердце твоей старенькой няни! Видеть, как ее ребенок так переживает!» — умоляла тетушка Хлоя, обнимая одной рукой Элси за талию и прижимая ее головку к своей груди. «Ох, няня! Неужели он никогда больше не улыбнется мне? Неужели я никогда не буду жить с ним в этом милом доме?» — плакала маленькая девочка. «Ох, это так трудно! Трудно от всего этого отказаться и сознавать, что папа всегда недоволен мной! Ох, няня, как сильно томится и болит мое сердце! Неужели оно никогда не будет удовлетворено?» «Мой бедный, бедный ребенок, мой бедный птенчик, я уверена, что постепенно все станет на свои места», — успокаивающе отвечала тетушка Хлоя, когда эмоции ее немного улеглись, и она в состоянии была опять говорить. «Ты знаешь, что это Господь, который посылает все наши огорчения, и ты должна помнить эти чудесные слова, которые ты только что пропела. Ко благу все содействует. Ведь он говорит: что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после. Великий Бог может изменить сердце твоего отца и склонить его принять твои принципы. И я верю, что он это сделает». Элси высказала ужас о приюте со всем его одиночеством и искушениями. «Не надо всего этого бояться, милая», — ответила няня. «Разве ты забыла, что говорится в этой доброй книге? И се я с вами во все дни до скончания века. И если он с тобой, то кто может повредить тебе? Никто, совершенно». Элси вспомнила другой стих. «Прибежище твое, Бог древний, и ты под мышцами вечными». Подняв голову, она смахнула слезы. «Нет, — сказала она, — я не буду бояться, или, по крайней мере, постараюсь не бояться. Господь — свет мой и спасение мое. Кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей. Кого мне страшиться? Только, ох, няня, я должна теперь ехать. Я чувствую, как будто я прощаюсь с тобой и с этим чудесным домом навсегда. Как будто я никогда больше не увижу эти замечательные комнатки и не буду в них жить. Перестань, перестань, милая. Без надежды трудно преодолеть трудности. И я уверена, что ты обязательно вернешься в один из дней, ответила тетушка Хлоя, заставляя себя говорить весело, хотя ее сердце сжималось при одном только взгляде на эти мягкие, темные глаза, затуманенные слезами. Она заметила, каким худеньким и бледным стало это маленькое личико. Элси опять прошлась по комнате, бросая прощальный взгляд на каждую картину и каждую вещичку. На некоторое время она остановилась, устремив взгляд в долину, за которой слышен был шепот моря. Она что-то шептала про себя, и тетушка Хлоя вздрогнула, когда ее слух уловил едва слышные слова. «В доме отца моего обители много». «Няня!» — проговорила девочка, неожиданно повернувшись и беря ее за руку. «Посмотри вон туда!» И она пальчиком показала направление. «Ты видишь, это красивое высокое дерево, которое бросает такую густую тень. Я хочу быть похороненной под ним, чтобы папа мог видеть мою могилку, когда будет сидеть здесь и будет думать, что я все еще с ним. Когда я уйду, няня, ты должна сказать ему, что я тебе сказала. Будет так приятно быть там. Это место такое красивое, и отдаленные звуки моря будут казаться колыбельной для уставшего путника, призывая его к покою». И она мечтательно добавила, «Я бы хотела полежать там сейчас». «Что это? О чем ты думаешь, мисс Элси? Мой ребенок не должен говорить таких вещей!» — воскликнула тетушка Хлоя в сильной тревоге. «Твоя старенькая няня должна умереть задолго до того, как ты. Ты еще юная, и совершенно не стоит говорить о смерти сейчас». Элси грустно улыбнулась. «Но ты знаешь, няня, — сказала она, — что смерть часто приходит к молодым. Мама умерла совсем юной, и я также могу. Я боюсь, что это неправильно, но иногда мне так грустно, что мне очень хочется умереть. Мне хочется быть с мамой и с Иисусом, потому что они всегда будут любить меня, и я никогда не буду опять такой одинокой. Ох, няня! Няня, почему мы должны расстаться? Неужели я никогда не увижу тебя опять?» Элси зарыдала и опять бросилась в объятия няни. «Господь да благословит тебя и сохранит тебя, моя дорогая!» — сказала тетушка Хлоя, прижимая ее к сердцу. «Любящий Господь позаботится о моем драгоценном ягненочке и опять приведет ее к ее старенькой няне очень даже скоро». Возвратившись в Розленд, Элси закрылась в своей комнате, и никто, кроме ее служанки, в этот день ее больше не видел. Стало смеркаться, и в двери послышался тихий стук Аделейд. Услыхав тихий дрожащий голосок Элси, Аделейд вошла. Девочка как раз закрывала свой письменный стол, и девушке показалось, что она плакала. Но в комнате был полумрак, и она вполне могла ошибиться. «Моя бедная крошка!» произнесла она тихим, жалостливым голосом, обнимая Элси за талию одной рукой и сажая ее рядом с собой на диван. Элси ничего не ответила, только, уронив голову на плечо Аделейд, разрыдалась. «Мой бедный ребенок, не плачь, придут еще лучшие дни!» успокоительно произнесла ее тетя, перебирая пальцами мягкие кудри Элси. «Я знаю, через какие испытания ты прошла сегодня», продолжала она тем же нежным, заботливым тоном, «потому что я тоже получила письмо от твоего папы, в котором он рассказывает мне о том, что он сказал тебе. Ты ездила смотреть новый дом. Я видела его несколько раз, и мне он очень нравится, и надеюсь, что однажды ты и твой папа будете очень счастливы в нем». Элси печально покачала головой. «Не сейчас, я знаю», — ответила Аделаид, «потому что мне нет необходимости спрашивать о том, какое ты сделала решение. Но я надеюсь и молюсь, чтобы Бог произвел то же изменение во взглядах и чувствах твоего отца, которые он недавно сделал во мне. И тогда он будет любить тебя еще сильнее за твою твердую стойкость слушаться Бога больше, нежели человеков». «Ох, тетя Аделаид, неужели это когда-нибудь будет?» — простонала бедная девочка. «Время, кажется, идет так медленно. Так ужасно жить без любви моего папы». «Он любит тебя, Элси, и я на самом деле думаю, что он страдает так же сильно, как и ты, но он думает, что он прав в своих требованиях. Он настойчивый, и ему очень не терпится сделать из тебя веселую, современную женщину, исцелить тебя от этих абсурдных пуританских идей, как он выражается. Я боюсь, что он ни за что не смягчится до тех пор, пока не будет изменено его сердце. Но Бог силен сделать это». «Ох, тетя Аделаид!» — тоскливо проговорила маленькая девочка. «Молитесь за меня, чтоб я была в состоянии терпеливо ждать, пока не наступит это время, и чтобы никогда не возникали во мне нехорошие чувства по отношению к папе». Аделаид ласково поцеловала ее. «Бедное дитя!» — прошептала она. «Это тяжелое испытание, но постарайся, ягодка, помнить, кто его послал». На некоторое время она замолчала, а затем неохотно сказала: «Элси, твой папа поручил мне сказать тебе, после того, как ты приедешь из Иоакса, что если ты не согласишься с его желаниями, или лучше сказать, его приказаниями...» Она замолчала. Элси вся трепетала и почти перестала дышать. Затем со страхом спросила: «Что сказать, тетя Аделаид?» «Бедная крошка!» — пробормотала Аделаид, прижимая к себе маленькое тельце и целуя ее. «Я бы хотела избавить тебя от этого. Он говорит, что если ты будешь продолжать противиться, он решит, что отправит тебя в монастырь для дальнейшего обучения». Как только Аделаид произнесла эти слова, она от всего сердца пожалела, что сделала это. Она знала, что Элси много читала о папстве и о католических заведениях. Она поглощена была историями об ужасных издевательствах инквизиции, историями о замученных и украденных монашках, до тех пор, пока все ее существо не наполнилось страхом и ужасом от всего, касающегося этой формы заблуждения и предрассудков. Хотя Аделаид все это и знала, однако она едва была готова на эффект от их разговора. «Ох, тетя Аделаид!» — почти завопила маленькая девочка, обнимая свою тетю за шею и прижимаясь к ней, как будто от смертельного ужаса. «Спасите меня! Спасите меня! Ох, скажите папе, что я согласна! Лучше, чтобы он меня сразу убил, чем послал в такое место!» Она плакала, всхлипывала и заламывала руки в таком ужасе и отчаянии, что Аделаид ужасно испугалась. «Они ни за что не решатся тронуть тебя, Элси!» — торопливо говорила она. «Нет, они будут, они будут! Они будут заставлять меня ходить на мессу и молиться Деве, и кланяться распятию. А если я откажусь, то они бросят меня в подземелье и будут пытать». «Ох, нет, дитя!» — успокоительно возразила Аделаид. «Они ни за что не решатся сделать этого с тобою, потому что ты не будешь монашкой, а только ученицей, и твой папа обязательно об этом узнает». «Нет, нет!» — всхлипывала девочка. «Они спрячут меня от папы, когда он придет, и скажут ему, что я хочу подстричься, и отказываюсь видеть его, или даже скажут, что я мертвая, и похоронили меня. Ох, тетя Аделаид, попросите его не отправлять меня туда, я сойду с ума! Я чувствую, как будто я уже схожу с ума!» и она сжала голову руками. «Бедный, бедный ребенок!» — плакала Аделаид. «Я бы хотела, чтобы было в моих силах помочь тебе. Я бы сразу посоветовала тебе, чтобы подчиниться всем требованиям твоего отца. Но я не могу этого сделать. Но попробую возвратить те уроки, которые ты мне давала. Это Бог, мой милый ребенок, кто послал тебе эти переживания. И Он даст тебе силы на каждый день. Он будет с тобою, где бы ты ни была, даже если это будет и в монастыре, потому что Он сказал: не оставлю тебя и не покину тебя. У вас же и волосы на голове все сочтены». «Да, я знаю», — ответила Элси, опять прижимая руку ко лбу, «но я не могу думать, и все кажется таким ужасным». Аделаид была сильно встревожена, потому что на несколько мгновений Элси стала дикой. Девушка пробыла с ней продолжительное время и сказала ей все, что только могла, чтобы как-то успокоить. Она напомнила, что пройдет много недель, прежде чем этот план придет в исполнение. За это время, может быть, что-нибудь произойдет, что изменит сердце ее отца. Аделаид оставила ее сильно расстроенной, но внешне спокойной и умиротворенной. Глава 11. Оставшись одна, Элси с рыданиями опустилась на колени. «Ух!» — стонала она. «Я не смогу этого вынести!» Затем она подумала об агонии и страдании в Гефсиманском саду. И тот горький крик: «Отче мой! Если возможно, доминует меня чаша сия!» А затем молитва послушания: «О, если бы ты благоволил пронес чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет!» Элси открыла свою Библию и читала о страданиях Иисуса, которые он переносил так кротко и терпеливо, без единого ропота или жалобы. Все это переносил тот, который был свободен от греха, переносил не за себя, а за других страдания, с которыми ее собственные не шли ни в какое сравнение. А затем она стала молиться, чтобы в ней отразился образ Иисуса, чтобы она могла так же, как и Он, полностью подчиниться воле своего Небесного Отца и могла бы переносить с кротостью и терпением любые испытания, которые он считает для нее необходимыми. Элси чувствовала себя очень скверно, и час за часом после того, как она легла спать, она ворочалась из стороны в сторону, страдая как от физической боли, так и от психической нагрузки. В голове у нее стучало, и сердечко болело от тоски за тем, который от нее был теперь дальше, чем когда бы то ни было. И хотя мозг ее был переполнен беспокойными, тревожными мыслями, все истории, которые она когда-либо читала о замученных пленных монашках, все описания ужасных издевательств Рима над своими несчастными жертвами, безжалостным потоком всплывали в ее памяти. Когда же, наконец, она заснула, то только лишь для того, чтобы проснуться опять, дрожа от страха. Ей снилось, что она находится в темнице Инквизиции. Девочка засыпала опять, но видела во сне новые ужасы, которые казались совершенно реальными даже тогда, когда она просыпалась. И вот так между засыпаниями и пробуждениями медленно тянулись часы, пока, наконец, не наступил день. Девочке эта ночь казалась самой длинной из всех прошедших. Служанка ее вошла в комнату в обычный час и была удивлена и встревожена, увидев свою юную госпожу все еще в постели. Щеки ее горели, глаза сверкали от температуры, а фразы вылетали безумные и несвязные. Выскочив из комнаты, Фанни побежала искать мисс Аделейд, которая, как она уже давно обнаружила, была единственной из всей семьи, кто бы проявлял интерес к этому ребенку. Через несколько минут юная тетя стояла у постели, смотря со слезами на маленькую страдалицу. «Ох, мисс Аделейд!» — шептала девушка. «Я думаю, что она очень больна. Не послать ли нам за доктором?» «Да, скажи Джиму отправиться за ним немедленно, и на обратном пути пусть остановится и скажет тетушке Хлое, что она здесь очень нужна, и что приехала как можно скорее», — быстро ответила Аделейд. Затем она принялась за работу, чтобы уложить девочку как можно удобнее. Она оставалась до тех пор, пока не появилась тетушка Хлоя, которая тут же заняла свое место. Прошло меньше часа с тех пор, как она получила известие, и как раз в это время в Розленде раздался звонок на завтрак. «Итак, Элси температурит, и пока неизвестно, заразная она или нет», заметила миссис Динсмор. «Нам просто повезло, что мы как раз уезжаем из дома на все лето. Теперь я должна забрать всех детей, и отправиться нам необходимо сегодня. Как хорошо, что Элси последнее время постоянно находилась в своей комнате. Успеешь ли ты собраться ко времени после обеденного поезда, Аделейд?» «Я не поеду, мама», — тихо ответила Аделейд. «Почему же?» — удивленно спросила ее мать. «Потому что я предпочитаю остаться с Элси». «Что за абсурдная идея?» — воскликнула миссис Динсмор. «Тетушка Хлоя сделает все необходимое, и ты не подозреваешь, какому виду инфекции ты можешь быть подвержена». «Я не думаю, что есть какая-либо опасность, мама. И если Элси будет очень плохо, то тетушке Хлое нужна будет помощь. Да и я не хочу оставлять ребенка Хораса на попечение слугам. Элси была большим утешением для меня в моих переживаниях», — добавила она со слезами на глазах. «И я не оставлю ее теперь. И знаешь, мама, это не самоотречение, потому что меня не тянет к развлечениям. Я с большим удовольствием останусь». «Конечно, оставайся, если хочешь», — ответил отец, впервые подав голос. «Я не думаю, что Элсина болезнь заразная. Она без сомнения извела себя тревогой, и перед соседями не будет выглядеть благородно, если мы все разбежимся и оставим ребенка в таком состоянии». «Ах, а вот и доктор, и мы выслушаем его мнение», — воскликнул он, когда в приоткрытую дверь заметил, как их семейный доктор спускался со ступенек. «Пригласи его к столу, Помп. Доброе утро, доктор. Как дела у вашего пациента?» «Я думаю, что она довольно в тяжелом состоянии, сэр. Хотя по роду ее болезни я еще не могу выразить определенного мнения», — ответил доктор, приняв приглашение сесть за стол. «Это что-либо заразное?» — с нетерпением спросила миссис Динсмор. «Не могу сказать уверенно, мадам, но думаю, что нет». «Нужно ли послать за Хорасом? Что бы вы посоветовали?» — нерешительно спросил мистер Динсмор. «Ну нет», — был ответ, — «по крайней мере, не сейчас. Давайте еще подождем, чтобы судить, затянется ли ее болезнь. Возможно, это просто легкий приступ». «Я сегодня же напишу ему», — было внутреннее решение Аделейд, хотя она и ничего не сказала. Миссис Динсмор торопливо собиралась, и после обеда Аделейд и Элси оказались единственными обитателями дома, не считая слуг. Аделейд наблюдала, как удалялся экипаж, и затем с чувством уныния и одиночества, переплетавшимся с плохим предчувствием, она вернулась на свой пост к Элсиной постели. Продолжение слушайте на обратной стороне этой кассеты.